Когда через 11 часов пришел в себя, оказалось, что кроме правой руки, левой ноги, проломленного затылка, рассеченной губы и треснутой ключицы, все благополучно. В местных газетах поторопились сообщить: погиб знаменитый летчик и талантливый поэт Василий Каменский. Было это в 1912 году. Отремонтировавшись, поехал на Каму, купил недалеко от Перми землю, обустроил хутор Каменка, расчищал лес, пахал, сеял, боронил, охотился, рыбачил, писал роман «Стенька Разин», рисовал, играл на гармошке с колокольцами. Отсюда и был вызван Бурлюком в Москву. В комнате у Бурлюка, за чаем у самовара, Каменский впервые увидел Маяковского, на которого с любовной гордостью, перекидывая взгляд на гостя, поглядывал Давид Давидович. Бурлюк витийствовал: «Мы есть люди нового, современного человечества. Мы есть провозвестники, голуби из ковчега будущего, и мы обязаны новизной прибытия, ножом наступления вспороть брюха буржуазии мещан-обывателей. Мы, революционеры искусства, обязаны втесаться в жизнь улиц и площадей. Мы всюду должны нести протест и клич «Сарынь на кичку»». Строка из поэмы Каменского «Степан Разин». В старости судьба послала Каменскому еще одно испытание. У него были ампутированы обе ноги, а затем был тяжелейший инсульт. Но и тогда Василий Васильевич не утратил вкуса к жизни, пытался даже рисовать. Умер Каменский в 1961 году. Человек такого темперамента, достаточно поживший и прочитавший немало книг, знавший европейское искусство и поэзию, хотя и не обладавший собственным крупным дарованием, Бурлюк не мог не увлечь молодых людей, полных честолюбивых замыслов. Тут же родилась идея поездки по городам России и сразу начала обрастать подробностями. Маяковский предложил название афиши «Аэропланы и поэзия футуристов». Такую афишу можно предъявлять любому губернатору. А Велимир Хлебников? Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом, заметил Маяковский. Но затемнена ненадолго. Уже в первые годы знакомства Маяковский зачитывался стихами Хлебникова, без конца цитировал их в докладах о футуризме. Каменский, первым из футуристов, познакомившийся с Хлебниковым, когда тот был студентом Петербургского университета, нашел его живущим в конце коридора за занавеской, где стояла железная кровать без матраца, столик с лампой и книгами, и лежали разбросанные в разных местах листочки со стихами и цифрами. Но главное, конечно, было не в этом чудачестве, неприкаянности, бескорыстии, а в полете воображения, в масштабе фантазии и в том, с какой искренней убежденностью этот странный человек ощущал себя тайновидцем и верил в осуществление своих утопических проектов. Маяковский ощутил в нем мощь Колумба новых поэтических материков, языческую завороженность словом, необычайную осведомленность в языковой культуре славянских народов, в фольклоре. Футуристами разных оттенков были Пастернак, Асеев, Северянин. Считая, что футуризм в целом явление более крупное, чем акмеизм, Блок в дневнике отмечал значительность Северянина и Хлебникова, выделял как достойную внимания Елену Гуро. «У Бурлюка есть кулак», — метко резюмировал он. Перед молодой аудиторией, взбудораженной крикливыми афишами, ждущей сенсации, Бурлюк был неподражаем. Но и среди опытных, более старших, таких импонирующих публике своей незаурядностью партнеров, как Каменский или Бурлюк, Маяковский выглядел яркой фигурой. Вспоминает Каменский. Вот они все появляются в переполненной, гудящей от голосов аудитории Политехнического музея. Садятся на сцене за стол с 20 стаканами горячего чая. Маяковский в цилиндре на затылке и желтой кофте. Бурлюк в сюртуке с расписным лицом. Каменский с желтыми нашивками на пиджаке и нарисованным на лбу аэропланом. Аудитория шумит, орет, свистит, хлопает в ладоши. Ей весело. Полиция в растерянности. Какая-то девица кричит из зала: «Тоже хочу чаю!» Каменский при общем одобрении подносит ей стакан чаю. Он же начинает вечер. «Мы, гениальные дети современности, пришли к вам в гости, чтобы на чашу весов действительно положить свое слово футуризма. А почему у вас на лбу аэроплан? Это знак всемирной динамики». Каменский развивает идеи нового искусства, которые они намерены вынести в массы на улицу, на площади, на эстрады, бросая вызов буржуазно-мещанской пошлости и заодно старому искусству богадельни. Его выступление сопровождается грохотом ладоней, свистом, шипением, цоканьем, криками «Да здравствует футуризм! Долой футуризм! Довольно!» За Каменским выступает Маяковский, высокий, собранный, элегантный. «Вы знаете, что такое красота? Вы думаете, эта розовая девушка прижалась к белой колонне и смотрит в пустой парк? Так изображают красоту на картинах старики-передвижники. Не учите, довольно, браво, продолжайте. И почему вы одеты в желтую кофту? Чтобы не походить на вас». Аплодисмент. «Всеми средствами мы, футуристы, боремся против вульгарности и мещанских шаблонов, как берем за глотку газетных критиков и прочих профессоров дрянной литературы. Что такое красота? По-нашему, это живая жизнь городской массы. Это улицы, по которым бегут трамваи, автомобили, грузовики, отражаясь в зеркальных окнах и вывесках громадных магазинов. Красота — это не воспоминания старушек и старичков, утирающих слезы платочками, а это современный город-дирижер, растущий в небоскребы, курящий фабричными трубами, лезущий по лифтам на 8-е этажи. Красота — это микроскоп в руках науки, где миллионные точки бацилл изображают мещан и кретинов». Маяковский говорит о разделе классовых интересов в современном обществе, о замкнутости, камерности искусства, о том, что стихи разных бальмонтов — просто идиотство и тупость, и, естественно, вызов из зала. «А вы лучше? Докажу!» — и читает гудящим от напряжения густым басом свои стихи. Стихи производят впечатление. Маяковский представляет аудитории Хлебникова. Гениальный поэт, математик, филолог, ученый. Это целый арсенал словесного производства, громадная поэтическая фабрика самовитой речи. Четырьмя строчками можно убедить вас, что он великий мастер поэзии. «У колодца, расколодца, так хотела бы вода, что в болотце с позолотцей отразились провода». Блестяще выступал Бурлюк. Он умел держать аудиторию. Бурлящий темперамент искрометная речь, ошарашивающая неожиданностями, огромная сила внушения выделяли Бурлюка среди футуристов, где один только Маяковский мог соперничать с ним по влиянию и популярности среди слушателей. «Футуристическое словотворчество, — говорил Бурлюк, — это сходни в будущее. Мы не желаем скручивать назад свои головы, ломая шейные позвонки, чтобы оглядываться на нафталиновую поэзию пошляков». Свистуны из публики и критики, не понимающие красоты поэзии Хлебникова, не способны понять и красоты античной вазы, так как они ищут в ней только спиртных напитков. Этот напор рождал протест в публике, но многих обращал в новую веру. И, конечно, нападки в прессе шли прежде всего на Бурлюка и Маяковского. Маяковского называли желторотом Верзилой, ухарем с окраины, человеком из румынского оркестра, ломовиком из-за Москворечья, вышибалой, громилой футуристом, до хрипоты орущим о себе, самовлюбленным жокеем и, как вспоминает поэт, просто сукиным сыном. Бурлюк после Маяковского — тяжелая артиллерия. Он маг, волшебник. Его доклад иллюстрируется диапозитивами, где Рафаэль сравнивается с фотографией супружеской пары из Соликамска. Здесь достается не только Рафаэлю, но и передвижникам, Айвазовскому, Репину. Звучит призыв видеть в картинах геометрию и плоскости, материалы, фактуру, динамику и конструкцию. Футуризм в разгуле. После докладов стихи. На улице толпа. Многие провожают поэтов по Мясницкой, те на ходу читают стихи, острят, и за этим следует приглашение выступать в различных аудиториях. В стихах Маяковского поражала фантазия поэта, гиперболичность его образов, дерзкая метафоричность, в которой сближались далекие друг от друга понятия и вещи. Слезают слезы с крыши в трубы, а в руке реки, чертя полоски, а с неба свисшиеся губы воткнули каменные соски. По мостовой моей души изъезженной шаги помешанных вьют жестких фраз пяты. Это производило разные впечатления. Одних раздражало, других смущало, третьих восхищало. Маяковский хотел быть поэтом толпы, пока еще не различая ее социальный состав, ища опору в деклассированных элементах, в пику буржуазной благопристойности. «Меня одного сквозь горящие здания проститутки, как святыню, на руках понесут и покажут Богу в свое оправдание». В своих выступлениях он пока ориентируется не столько на читателя, сколько на толпу, на массу. Прекрасный чтец, декламатор, Маяковский приберегает этот эффект на конец вечера. Но он и блестящий, внешне невозмутимый и остроумный оратор, оттачивавший эти качества в постоянных схватках с литературными оппонентами. Артистизм и обаяние были даны от природы. Искусство общения с публикой приходилось учиться на практике. Совсем другого порядка было выступление Маяковского на открытии кабаре «Розовый фонарь» 19 октября этого же года. Событием, в общем, не из ряда вон выходящим. Однако оно привлекло внимание публики и печать. Одна из газет писала, что «Мамонтовский переулок» в этот вечер напоминал «Камергерский» в дни открытия художественного театра. Весь был забит автомобилями и собственными выездами. В программе вечера сообщалось, что выступят поэты-футуристы, а в антрактах художники Гончарова и Ларионов, по желанию публики, будут раскрашивать лица. Раскрашивание лиц, эпатировавшее публику, ввел Ларионов. Он и Зданевич написали манифест «Почему мы раскрашиваемся?». Раскраска лиц предлагалась ими вместо золота и драгоценных камней. Они предупреждали всех собирателей драгоценностей: «Вскоре будете нищими». Желтая кофта Маяковского на открытии кабаре сделала свое дело. Она вписывалась в новую эстетику. А Бурлюк и Каменский перед выступлениями, уже по рецепту Ларионова и Зданевича, украшали свои лица рисунками. И публика, конечно, хлынула на это мероприятие. Зал был заполнен до отказа. Дамы демонстрировали наряды и дорогие украшения, стараясь быть непременно замеченными. Все было чинно, благопристойно, хотя в атмосфере приготовлений все-таки чувствовалось что-то предгрозовое. Было уже за полночь. Господа за столиками уже не слушали, кто и что говорил или пел на эстраде. Все были заняты собой или друг другом и развлекались по-своему. В зале установился тягучий пьяноватый гул. И вот тогда на эстраду вышел высокий молодой человек с нахмуренным серьезным лицом. Он выглядел эффектно в своей желтой блузе. Расставив ноги, как бы утвердившись на подмостках, молодой человек долгим взглядом посмотрел в зал, выдержал паузу, заставившую умолкнуть этот гудящий улей, и в пространстве зала зазвучал слегка дрожащий от напряжения густой, необыкновенного тембра бас. «Через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, а я вам открыл столько стихов-шкатулок, я бесценных слов мот и транжир». За столиками воцарилась тишина. Имя молодого человека, стоящего на подмостках, кое-кому из присутствующих знакомо по газетной хронике. Кажется, с ним связаны какие-то скандалы, то ли на выставках художников, то ли в литературных собраниях. Он футурист. Кажется, это один из тех молодчиков, что разгуливали по Кузнецкому и Тверской, сопровождаемые толпой любопытных, и под свисты улюлюканье выкрикивали свои стихи. Но в этих стихах что-то другое, что-то грубое и оскорбительное. Этот апаш, этот футурист на эстраде обвиняет, выставляет на позор кого? Резким движением руки он указывает в зал. «Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста, где-то недокушенных, недоеденных щей». И головы присутствующих невольно поворачиваются туда, куда он указал. Но кивком головы, высверком глаз, футурист показывает в другую сторону. «Вот вы, женщина, на вас белило густо, вы смотрите устрицы из раковин вещей». И кто-то невольно сжимается под пронзительным взглядом молодого человека в желтой блузе, пряча под стол руку, уснащенную золотым браслетом или тяжелым перстнем. Кто-то непроизвольным жестом прикрывает ухо, оттянутое массивной серьгой с изумрудом. В зале зашикали. Раздался неуверенный свист. Юноша на эстраде непоколебим. Лишь плотно сжатые губы да легкая бледность, проступающая сквозь смуглоту лица, выдают волнение. А на вальяжно рассевшихся за столиками падают слова, тяжелые, как булыжники. Они вбивают сидящих в кресло. «А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам, я бесценных слов, транжир и мод. Зал взорвался, послышались оглушительные свистки, истерический крик «Долой!» Кому-то из женщин сделалось дурно. Потом рассказывали по Москве, что вечер прошел с битьем графинов и бутылок, что когда поэта освистывали, он подбадривал «Еще, еще! Дайте насладиться идиотами!» И говорили, будто его увели в полицию под аплодисменты свистунов. Так кому-то хотелось. Стихотворение с вызывающим названием «Нате» произвело именно то действие, на которое автор мог рассчитывать. Это было первое стихотворение 20-летнего Маяковского из двух десятков к тому времени написанных, в котором он открыто противопоставил себя буржуазному обществу. Противопоставил в грубой, вызывающей форме. Это дало ему право впоследствии сказать: «Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. В нас, значит, в футуристах». В стихах Маяковского уже можно отчетливо разглядеть, как борются, с одной стороны, разрушитель традиций, стихийный воитель против всех и вся, и, с другой, человек, явно тяготеющий к реальным проблемам бытия. С одной стороны, он утверждает, что слово, его начертание, его фонетическая сторона определяют расцвет поэзии, а с другой считает необходимым условием нового искусства перемену взгляда на взаимоотношения всех вещей, уже давно изменивших свой облик под влиянием огромной и действительно новой жизни города. Эта двойственность видна в стихах. Вот как демонстрируется начертание слова, звучание стиха. Стиховой кубизм, прямое и обратное чтение. У лица. Лица у догов годов. Рез че, через железных коней. С окон бегущих домов прыгнули первые кубы. И вот каков эффект изобразительности в том же стихотворении. Лысый фонарь сладострастно снимает с улицы черный чулок. Пластика чувственна. Или стихотворение «Несколько слов обо мне самом». С одной стороны, грубейший эпатаж. Я люблю смотреть, как умирают дети. Явный нарочитый вызов. Желтая кофта в стихах, чтобы обратили внимание, кто же не откликнется на столь чудовищный, столь бесчеловечный по смыслу стих. В воспоминаниях Равича есть такой эпизод. Мы шли по улице Дзержинского. Из школы выбегали дети, много детей. Очевидно, у них вечер был, или это была вторая смена. Маяковский остановился, залюбовался детьми. Он стоял и смотрел на них, а я, как будто меня кто-то дернул за язык, тихо проговорил: «Я люблю смотреть, как умирают дети». Мы пошли дальше. Он молчал. Потом вдруг сказал: «Надо знать, почему написано, когда написано и для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?» А его выкрикнули от отчаяния, от жуткого одиночества, которое скрывалось внешней бравадой, дерзостью, эпатирующими публику выходками. Но его не скрыть в стихах. «Время, хоть ты, хромой богомаз, лик намалюй мой, в божницу уродца века, я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека. Это исступленный крик одинокой души, которая бьется в тисках противоречий, ища выхода то в грубом антиэстетизме и наговоре на себя, как в процитированной выше строке стихотворения, так и в богоборчестве, так и в яростной борьбе против старого искусства, без разбора. Противоречия, контрасты прямо-таки бьют в глаз. Мажорный зачин в первых же стихах, звонкие декламации, блестящие речи, остроумные, то веселые, то колкие, разящие реплики, пристальное внимание прессы и все слагаемые успеха. И одиночество, неутоленность, ощущение неполноты своей жизни, неполноты знания о ней. Мир не раскрывает свои тайны перед поэтом. Несовершенство буржуазного миропорядка, резкое несоответствие мечты и действительности порождало недоуменные вопросы. В полном разладе с этим миром, а также в мечтах о будущем, появилась инвектива Нати. Родились строки, к которым надо особо прислушаться, желая понять жизнь и личность Маяковского, воплотившиеся в пароходы, строчки и другие долгие дела. Они обращены к нам. «Грядущие люди, кто вы? Вот я, весь боль и ушиб. Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души». Это голос молодого Маяковского. Обратим внимание на то, какой контраст изначально терзает душу поэта. Он весь боль и ушиб, взращивает сад фруктовый для грядущих людей. В этих строках идея жертвенного служения людям, характерная для русской литературы. Хрестоматийный облик Маяковского, агитатора горлана-главаря, кажется, не допускает мысли о душевной слабине. Поэт, в зрелую пору, не любил выносить на люди свою душевную смуту, становясь на горло собственной песни. Более чувствительный к ушибам Есенин тоже старался скрыть их от людей. «Ничего, я споткнулся о камень, это к завтра ему все заживет». Правда, кто-то из мудрецов сказал, что скрытность — прибежище слабых. Такой суровый приговор может быть и оспорен, когда речь идет о своих болях. Высший гуманизм состоит в том, чтобы не распространять свою боль на других, на человечество. Но душа выдает себя. Она радуется и ликует, негодует и кровоточит. Бездушная поэзия — не поэзия. Клокочущую страсть выплеснула душа молодого Маяковского в грубых и исполненных огромной внутренней силы поэтических строках, заставивших прислушаться к ним сначала, хотя и далеких по духу, но наиболее проницательных художников того времени, а потом и более широкую читательскую аудиторию. Маяковский пришел в русскую поэзию под флагом футуризма, не одухотворенного высокой идеей, замкнутого в эстетических условностях. Преодолевая его, он вмешивался в ход жизни. Цветаева права. Единственный выход из его стихов — выход в действие. И, несмотря на то, что он с юных лет жил очень напряженной и сосредоточенной внутренней жизнью, Маяковский в корне разрушал собою представление о поэте как небожители, олимпийцы, затворники, в тоске и рефлексии, ожидающем вдохновения и парящем в высотах духа, когда оно нисходит на него. В молодые годы он даже не имел рабочего места. Да оно и не нужно было Маяковскому, все время находившемуся в движении, не пропускавшему, кажется, ни одной выставки, собрания, диспута, доклада, где можно было не только что-то увидеть и услышать, но и сказать свое слово, поспорить, ввязаться в драку. Но работал над стихами везде, вышагивая по улице, сидя в трамвае, в вагоне поезда, за игрой в покер. На сцене молодой Маяковский выглядел самоуверенно. Им руководила в этих обстоятельствах одна цель — поколебать мещанское благополучие, нарушить внешнюю благопристойность общества, прорвать блокаду условностей. Ради достижения этой цели он не стеснялся в средствах. Маяковский испепелял себя в открытом бою, рядом с соратниками, но он был одинок, ибо переживал драму собственной души. Она и накладывала на него тот отпечаток трагизма, который ощутили люди, знавшие его еще совсем молодым человеком. Спасский, рассказывая о выступлении Маяковского в Тифлисе, обратил на это особое внимание. В тот вечер он читал «Тиану» Северянина, придавая этой пустяковой пьесе окраску трагедии и вообще непонятный, ни на чем не основанный, опровергаемый его молодостью, его удачливой смелостью, но все же явно ощутимый трагизм пронизывал всего Маяковского, и, может, это и выделяло его из всех, и так привлекало к нему. Не случайно пьеса «Владимир Маяковский» получила жанровое определение трагедии. Поэт в ней — фигура трагическая. Потрясенный человеческим страданием, он весь боль, смятение, растерянность. У сильного, уверенного в себе молодого человека вдруг прорвалось совсем беззащитное, почти детское: «Господа, послушайте, я не могу, вам хорошо, а мне с болью-то как?» Не только трагедия «Владимир Маяковский», но и другие стихи, которые уже цитировались здесь, говорят о том, как внутренние противоречия раздирали молодого Маяковского, который хотя и нашел культурную среду, в какой-то мере созвучную его душе, нашел товарищей, которые были единомышленниками в стремлении создать новое искусство, но который не удовлетворялся ролью поджигателя и экспериментатора, героя литературных скандалов, ощущая в себе мощь поэта, чье слово обращено к массам, борца за переустройство мира, не только обновление искусства. Талант такой мощи не мог развиваться и набирать силу только в русле футуризма. Из футуристической оболочки, из недр претенциозных, нарочито олиповатых, дразнящих своим видом, оформлением и даже названиями футуристических изданий, мощно прорывается поэт, которого уже на первых порах нельзя не заметить и не выделить среди других. И его заметили, прежде всего, Блок. А ведь стихи Маяковского были вызовом и ему, Блоку, гениальному поэту, представлявшему то поэтическое течение, которому Маяковский объявил войну. По позднейшей характеристике Брюсова, Маяковский сразу, еще с начала десятых годов, показал себя поэтом большого темперамента и смелых мазков. Увы, до широкого признания было еще далеко. В ноябре 1913 года Маяковский вместе с Бурлюком уехал в Петербург. Перед отъездом зазвал к себе Каменского. По дороге накупили сладостей, устроили дома пир. Каменского поразила перемена Маяковского. Когда он появлялся дома, он был нежным и кротким. Каменский увидел, как любят и обожают Владимира мама, сестры. Но ему, конечно, уже не сиделось дома. Молодой орел рвался на волю. В Петербурге после выступления в медицинском институте Корней Иванович Чуковский познакомил его с совсем юной Софьей Сергеевной Шамардиной, учившаяся на бестужевских курсах. Прекрасные аквамариновые глаза, обаяние и женственность ее произвели впечатление на Маяковского. Судя по признанию Софьи Сергеевны, не меньшее впечатление на нее произвел Маяковский. Из медицинского института они отправились в бродячую собаку, сидели там вместе с сатириконцами. Но мне уже никто не был нужен, никто не интересен. Мы пили вдвоем какое-то вино, и Маяковский читал мне стихи, вспоминает Шамардина. А Корней Иванович ревниво жаловался. «Сонка, я вижу, что поэт оттеснил бедного критика». Провожал Сонку Маяковский. На Васильевский остров, где она жила, молодые люди не попали, а по настоянию Маяковского явились к Хлебникову, разбудили его, заставили читать стихи. Хлебников читал покорно и долго. Я сидела за спиной Маяковского на диване. Спать не хотелось. Маяковский говорил о Хлебникове, о том, какой это настоящий поэт, о своей любви к нему. Под утро все задремали, а часов в 10 голодные, ни у кого не было денег, отправились завтракать в гостиницу к братьям Бурлюкам. С того вечера Соня Шамардина надолго отложила бестужевские курсы, ходила на все вечера футуристов и всех своих знакомых стала расценивать в зависимости от их отношения к футуристам, прежде всего к Маяковскому. Маяковский приучал к себе столичную публику. Он как бы испытывал ее на вкус. Выходил на эстраду чуть нагловатый, со спокойным презрением к тем, кто ожидал скандала, читал стихотворение «А все-таки», «А вы могли бы», «Любовь», «Кофта фата». Выходил к публике в желтой или черно-желтой полосатой кофте, в потертах до лоска и с бахромой внизу черных брюках, голову украшал цилиндр. Руки держал в карманах. Любил свой голос, прислушивался к нему. Шамардина вспоминает, как, шагая по комнате, выхаживал каждую строчку, читал ей чужие стихи, любил стихотворение Ахматовой. «Мальчик сказал мне, как это больно, и мальчика очень жаль». Грустное, только что написанное стихотворение Ахматовой. Вспоминает, как ехали на извозчике, небо было хмурым, лишь изредка блеснет звезда. И вот тут же в извозчичьей пролетке стали слагаться пронзительные строки. «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда». Боялся, что прозвучит сентиментально. Даже не хотел печатать. Скорее всего, боялся не читателя, а своих друзей. Они могли счесть это сентиментальной блажью. А было это жизнью души, романтическим представлением о мире. Было это жизнью, которую футуристы укрощали в своих творениях. Но жизнь расшатывала, сметала словесно-формальные барьеры и врывалась в стихи, заставляя стонать от боли. «Это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни». И какая метафорическая насыщенность, какая пластика в одном образе. Имя Сонечки Шамардиной прозвучало в трагедии «Владимир Маяковский». «Что же значит ничто любовь? У меня есть Сонечка, сестра». «Почему сестра?» Их принимали за брата и сестру, даже находили сходство. Соне нравилось это, ей хотелось быть сестрой. Но, как признается она сама, из-за этого пункта возникали сложности, омрачавшие их отношения. Выступления с докладами о новейшей русской литературе шли параллельно с репетициями трагедии «Владимир Маяковский», премьера которой состоялась в театре «Луна-парк» 2 и 4 декабря 1913 года. Поэт работал в эти дни много и исступленно. Он писал маме и сестрам в Москву, что занят целыми днями и даже ночами. Маяковский придавал очень большое значение постановке трагедии. Он сам был режиссером спектакля, сам исполнял главную роль. Остальные исполнители набирались из любителей, которых приходилось элементарно учить хотя бы правильно произносить стихи. Декорации готовили Филонов и Школьник. Но спектаклю предшествовали события трагикомические. За два дня до первого представления актеры, набранные сбору по Сосенке, отказались репетировать и вообще участвовать в спектакле. «Какие-то мерзавцы распустили по городу слух», — возмущался Маяковский, — «что на спектакле будут бить актеров и забросают их падалью, селедками и вообще всякой дрянью». Когда поэт пришел на репетицию, актеры набросились на него с таким криком, визгом и руганью, что, поняв, в чем дело, он послал их к черту и ушел. Всю работу пришлось начинать чуть ли не заново, набирать любителей для исполнения ролей. Так попала в состав труппы Ольга Матюшина. Она и рассказала об этом, и как Маяковский с художником Михаилом Матюшиным думал над новым составом исполнителей. Матюшин предложил: «Оля, сыграй женщину со слезой». «Что вы? Я в жизни никогда не играла». «Не играли, так будете играть», — властно сказал Маяковский. «Я боюсь, ведь вы говорите, там будут бить и бросать всякую дрянь. Я очень боюсь дохлых крыс». «Дохлых крыс я попрошу в меня бросать, ведь я буду около вас. А если попадут тухлым яйцом, так не взыщите. Зато весело будет, можно будет в них обратно кидать, да выбирать еще самые ядовитые физии. Согласны?» О спектакле остались воспоминания нескольких понимающих в сценическом искусстве людей и огромная пресса. В подавляющем большинстве, беря на расхват билеты, публика шла на скандал. Ожидание скандала было подготовлено прессой, да и поведением самих футуристов. У подъезда театра и в вестибюле полиция, городовые, околоточные надзиратели, пристав и даже помощник полицмейстера полковник Галле. В театре на Троицкой ожидание скандала. Однако где-то в зрительном зале Мейерхольд, Блок, который с интересом присматривался к Маяковскому, и подал своим спутникам реплику о демократичности поэта. Пришли люди театра, некоторые из них, если и не принимая футуристов, то хотя бы проявляя ревнивые чувства к их сенсационным успехам на вечерах. Репетировали в великой спешке. И тем не менее Маяковский требовал от актеров-любителей знания текста, четкого его произнесения, понимания смысла роли. На генеральной Маяковский поразил председателя Союза молодежи Живержеева исключительными сценическими данными. Рост, выразительная мимика, широта и пластичность жеста и, наконец, изумительный по тембру и силе голос произвели на него неотразимое впечатление. В день же спектакля, в нервной суете последних приготовлений, кажется, один только человек сохранял спокойствие — Маяковский. Во всяком случае, внешне был собран, сосредоточен. Театральному режиссеру Мгеброву, который пришел в театр пораньше, поэт показался величественным и самоуверенным. О волнении перед выходом говорили лишь плотно сжатые губы, напряженная фигура. Но вот он вышел на сцену, громким, срывающимся голосом произнес: «Вам ли понять, Почему я, спокойный, насмешек грозою, душу на блюде несу к обеду идущих лет? С небритой щеки площадей, стекая ненужной слезою, я, может быть, последний поэт. Тут же он позвал театрального служителя, снял пальто, передал ему вместе с пальто кашне и шляпу, затем трость, остался в своей желтой кофте. Пошарил в кармане и дал смущенному служителю театра на чай. Публика была довольно разнородной, поскольку билеты по цене 9 рублей были прям-таки шаляпинскими. В театр пришли литераторы, художники, актеры, журналисты, адвокаты, члены Государственной Думы. Все, кого привлек сюда искренний интерес, кого престиж, кого ожидание сенсации, скандалы. Публика не была готова воспринять пьесу, где действующими лицами, кроме самого поэта, оказались старик с черными и сухими кошками, человек без глаза и ноги, человек с двумя поцелуями, человек с растянутым лицом, человек без головы, человек без уха и так далее, где автор и в лицо публики бросал слова недоверия. Актеры в белых капюшонах держали перед собой плоские картонные фигуры с соответствующей символикой. Текст произносили, высовывая голову из-за своего картонного прикрытия. Действие сопровождала диссонирующая музыка. По ходу действия в зале раздались выкрики, смех, свистки, аплодисменты. Неопытные артисты держались напряженно, с тревогой посматривая в зрительный зал. Но когда Маяковский произнес заключительные слова эпилога, «А иногда мне больше всего нравится моя собственная фамилия Владимир Маяковский», в реакции публики, даже в иронических репликах, все-таки почувствовалось ощущение чего-то, возможно, значительного, но раздражающе непонятного. Мгебров, который пришел в театр, как он сам признается, решившись на это в последнюю минуту, был заранее предубежден. Он вспоминает, что в зале, еще до поднятия занавеса, раздавался смех и гогот. Он сидел вместе с сосредоточенным и до странности тихим Хлебниковым. За кулисами царило предстартовое оживление, суета. Здесь никто не хотел скандала. Не хотел его и Маяковский, хотя он и не страшился. Он не рассчитывал на благожелательную оценку публики и прессы, но до последнего момента боялся, что спектакль будет запрещен. Спектакль, однако, состоялся. Посмотрим его глазами профессионального артиста Мгеброва. Погас свет, и вот поднялся занавес. Началось представление. Полумистический свет слабо освещает затянутую сукном или коленкором сцену и высокий задник из черного картона, который в сущности один и составляет всю декорацию. Весь картон причудливо разрисован. Понять, что на нем написано, я не могу, да и не пытаюсь. Какие-то трубы, перевернутые снизу вверх, дома, надписи прямые и косые, яркие листья и краски. Что этот картон должен изображать? Я так же, как и другие, не понимаю, но, странное дело, он производит впечатление. В нем много крови, движения, он хаотичен, он отталкивает и притягивает, он непонятен и все же близок. Из-за кулис медленно дефилировали одни за другими действующие лица. Картонные живые куклы. Публика пробовала смеяться, но смех обрывался. Вышел Маяковский. Он взошел на трибуну без грима, в своем собственном костюме. Он был как бы над толпою, над городом, ведь он сын города, и город воздвиг ему памятник. За что? Ну, хотя бы за то, что он поэт. «Издеваетесь надо мною», — словно говорил Маяковский. «Я стою как памятник среди вас. Смейтесь, я поэт, я стремление, вы подножие. Я иду на вас, против вас и с вами, но иду над вами. Я великолепен в это мгновение, ибо вы жалки. Вы стадо, я вождь, но я люблю вас. Я одинок, я голоден, я нищий. Почему? Только потому, что я поэт, только потому, что я чувствую и страдаю. Вот мои грезы, возьмите их, если можете. Вот моя трагедия, вы не сумеете взять ее». Всего этого, разумеется, не говорил Маяковский, но мне казалось, что он говорил так. Я как бы соприкоснулся в этот вечер со скорбью, соприкоснулся с вечно затравленной человеческой душой, которая, как принц в лохмотьях нищего, нашла исход своим слезам в бунте футуристов. Другой театральный деятель, Варпаховский, пишет, что во время второго акта, когда герою пьесы принесли три с пушечные ядра слезы, а он, завернув их в газету, уложил в чемодан, собираясь уходить, раздались крики «Держи его! Отдайте деньги, мошенники, дураки сумасшедшие!» Со сцены довольно внятно послышалось «Сами дураки!» Столь раздраженную реакцию вызывали непонятность пьесы и спектакля. Назревал скандал. На сцену полетели тухлые яйца. Одно из них попало в плечо Маяковского. Он сохранял спокойствие. По-разному принимали спектакль «Партер» и «Галерка». Бунт одинокой души очень немногие услышали и ощутили в этом несовершенном спектакле. Свои футуристы выражали недовольство по поводу того, что Маяковский не отрывает слова от смысла, не пользуется самоценным звуком слова и тем самым не ставит новые последние грани и не кладет камни в трясины будущего для дороги будетлянского искусства. Матюшин. Не была услышана мольба поэта. «Придите все ко мне, кто рвал молчание, кто выл от того, что петли полдни туги. Я вам открою словами, простыми, как мычание, наши новые души, гудящие, как фонарные дуги». «Большинство было разочаровано», — пишет присутствовавший на спектакле Корней Чуковский. Но кое-кому в этот день стало ясно, что в России появился могучий поэт с огромной лирической силой. Пьеса и спектакль не имели успеха. Не только потому, что этот юношеский опыт Маяковского в драматургии был труден для понимания, но еще и потому, что трагедия поэта в буржуазном обществе, ищущего сближения со всеми униженными и оскорбленными, не вызывало сочувствия у той публики, которая в значительной части заполнила зал театра. В автобиографии про пьесу и постановку сказано: «Просвистели ее до дырок». Еще бы! Некоторые газеты прямо обвиняли Маяковского в надувательстве и спекуляции. Свист начался еще до премьеры, и он был настолько пронзителен, что заглушил собою такие сенсации сезона, как приезд в Петербург звезды киноэкрана Макса Линдера и симфонические концерты десятилетнего дирижера-вундеркинда Вилле Ферреро. Отзывы на пьесу и спектакль ошеломляют своим количеством и критическим энтузиазмом. Вряд ли в истории русского театра был еще спектакль, который бы с таким остервенением распинали на страницах газет и журналов. Статьи и рецензии появились не только в Петербурге, в Москве, но и в Рязани, Таганроге, Керчи, Екатеринодаре, Варшаве, Риге. Петербургская газета спрашивала: «Кто сумасшедшие? Футуристы или публика?» и приводила высказывания зрителей об авторе пьесы и футуристах. «Это сумасшедшие». В другой газете говорилось, что господин Маяковский бездарен в самом умном и заумном смысле слова. Автор статьи сожалел, даже скандала порядочного устроить не смогли. В петербургском листке рецензент писал: «Такого публичного осквернения театра мы не помним». Текст пьесы он сравнивал с бредом больных белой горячкой людей. В театральной жизни было брошено такое обвинение: «Стыд обществу, которое реагирует смехом на издевательство и которое позволяет себя оплевывать». Газеты приводят возгласы, которые раздавались после спектакля: «Господин Маяковский, довольно морочить публику! Вам место в палате номер 6! Долой футуристов! На 11-ю версту!» Газеты призывают замалчивать футуристов и тут же снова втягиваются в дискуссию вокруг них. Была даже опубликована пародия на пьесу Маяковского под названием «Миниатюры дня. Кретины», которая кончалась возгласами: «Тут просто грабят, караул, полицию, сюда полицию». Одновременно с представлением Маяковского через день в Лунапарке шла первая футуристическая опера «Победа над солнцем», либретто Крученых, музыка Матюшина, декорации и костюмы Малевича. И она встретила примерно такой же прием, как постановка пьесы Маяковского. Драматургический дебют Маяковского закончился оглушительным провалом. Позднейшее утешение, оценка трагедии человеком, который не был на спектакле, которому поэт на следующий день после их знакомства прочитал ее: «Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия — одно недоразумение, временно неразъясненное». Такое впечатление от чтения своей трагедии Маяковским вынес Борис Пастернак. Экспресс футуризма. Они созрели для поездки по городам России. Появилась надежда на успех. Казалось, что пришло время внедрять в сознание читающей публики новое искусство, новую поэзию.